Легенды Кудринской площади. На Кудринской площади, наверное, были всякие цирюльни и парикмахерские. И завивали всякие парики. И кудри разным дамам завивали. А если я не права, то извините. В XIV веке местность от Никитских ворот до реки Ходынки на западе принадлежала герою Куликовской битвы, князю Серпуховскому Владимиру Андреевичу. На месте Кудринской площади, по преданию, стояли его загородный двор и село Кудрино. Отсюда и название площади.